Глава вторая. Утреннее солнце беззаботно играло шаловливыми зайчиками. Антон Бирюков передвинул стопку бумаги так, чтобы солнечные блики от настольного стекла не слепили глаза. Перевернул на календаре листок с числом 21 августа, и едва стрелки часов показали начало рабочего дня, взялся за телефонную трубку. Из отдела кадров СИБ-электротрансмаша Деменскому дали самую положительную характеристику. Оказывается, имея высшее образование, Юрий Павлович поступил на факультет заочного обучения Уральского политехнического института, досрочно выполнил учебную программу по специальности автоматика и телемеханика и месяц назад уехал в Свердловск защищать дипломный проект. На работу должен выйти через неделю, если не оформит полагающийся по закону последипломный отпуск. Получив такие сведения, Бирюков заказал уголовный розыск Свердловска и попросил побывать в политехническом институте, чтобы выяснить все возможное о преуспевающем студенте-заочнике из Новосибирска. Только закончился этот междугородный разговор, дверь кабинета широко распахнулась. Щупленький, улыбающийся старший лейтенант, лихо отдав честь, по уставному щелкнул каблуками. «Прошу разрешения, товарищ капитан!» «Слава! Голубев!» — удивился Бирюков и, вскочив из-за стола, крепко стиснул вошедшего в объятиях. «Отпусти, ребра сломаешь!» — засмеялся старший лейтенант. «Соскучился по тебе, деревенский детектив. Больше года, наверное, не виделись. Почти два. Даже так?» «Конечно, тебя в сентябре из нашего райотдела в областной розыск перевели, а сейчас, как известно, август к концу катится». Антон, усадив Голубева, заинтересованно спросил. «По каким делам в Новосибирск пожаловал?» «Прикатил на месячную стажировку повышать квалификацию. Возьмешь, как прежде, подручным?» «Спрашиваешь». Антон потянулся к телефону. «Сейчас договорюсь с начальником отдела, работа есть». «Имеешь в виду вчерашнее происшествие?» «Откуда знаешь?» «Только что от начальства. Можешь не звонить, без твоего согласия договорился. Предварительные итоги какие?» «Неутешительные. Похоже, любовная драма. Собственно, через несколько минут соберется оперативная группа». Бирюков не успел договорить. В кабинет вошла следователь Маковкина. Мельком взглянув на Голубева, она поздоровалась и спросила Бирюкова: «Вы заняты?» «Экспертов жду. Выбирайте, Наташа, место поудобней, сейчас они нагрянут», — ответил Антон и представил вошедшей Голубева. «Это бывший мой сослуживец по райотделу, приехал к нам на стажировку». Маковкина села ближе к столу. Положив на колени принесенную с собою папку, озабоченно заговорила. «Я только что беседовала с хирургом Широковым. Потерпевшая жива, но состояние ее крайне тяжелое. Опасаюсь, что в случае смертельного исхода расследование осложнится». Маковкина смущенно зарозовела. «Надеюсь на ваш опыт и помощь. У меня, как знаете, пока лишь теоретические знания». «Девочка не лишена самокритики, но мне от этого не легче», — подумал Антон и вздохнул. «Поживем, увидим». Карпенко и Демокуров вошли в кабинет разом. Пока вежливый Аркадий Иванович галантно здоровался с Маковкиной и знакомился с Голубевым, энергичный судмедэксперт широким жестом передал Бирюкову свое заключение. «Медицинская экспертиза установила, что потерпевшая находилась в легкой степени алкогольного опьянения. При падении она повредила коленные суставы, позвоночник и получила ушиб головного мозга». Когда Бирюков прочитал заключение, Карпенко добавил: «Цветочная клумба спасла. Если бы упала на асфальт, мгновенная смерть». «Считаешь, она выживет?» — спросил Антон. «Вся надежда на нейрохирурга Алексея Алексеевича Широкова. Хороший специалист. Прекрасный, но травма головного мозга, сам понимаешь, дело не шуточное». «Скажите, Виталий», — заговорила Маковкина, — «нет ли у потерпевшей каких-либо признаков покушения на изнасилование?» «Нет», — ответил Карпенко. Похоже, женщина сама спрыгнула с балкона. Вот вам факт. Сначала она приземлилась на обе ступни, как при прыжке, а уж после того упала ничком. Бирюков посмотрел на Дымокурова. Что Аркадий Иванович по этому поводу скажет? Траектория ее падения и вмятины на цветочной клумбе подтверждает предположение доктора. Кто ж за женщиной балконную дверь закрыл? Халат с нее сорвал. Антон сделал паузу. К тому же начатое заявление прокурору. О чем? О чем Холодова А.Ф. хотела заявить и почему не написала свое заявление? Передумала или кто-то помешал ей? Дымокуров развел руками. Бирюков помолчал и снова спросил. «Аркадий Иванович, что нам дает дактилоскопическая экспертиза?» Криминалист раскрыл папку и положил на стол несколько увеличенных фотоснимков. «Вот отпечатки, изъятые с коньячной бутылки из одной из рюмок. Такие же отпечатки пальцев обнаружены на шпингалете и на стекле балконной двери». Рассматривая снимки, Антон хмуро проговорил. «Что-то очень уж рубцеватые пальцы». Вероятно, человек привлекался к уголовной ответственности и, стараясь, чтобы по отпечаткам его не уличили в повторном преступлении, пытался изменить рисунок папиллярных линий, высказал предположение Дымокуров и показал еще несколько снимков. А вот другие, пригодные для идентификации отпечатки. Они обнаружены на кнопке электрозвонка и на наружной дверной ручке. «Не самого ли это Деменского?» — спросил Антон. «У нас сравнивать их не с чем». «Какой результат у эксперта-почерковеда?» «Почерковед установил, что письмо, обнаруженное в кармане розового платья и начатое заявление прокурору, написаны одним и тем же женским почерком. Эта же женщина сделала приписку, проклинающая все прошлое под стихами. Четверостишие принадлежит поэту Николаю Рубцову. Судя по почерку, переписана она рукой мужчины». Антон задумался. «Меня Аркадий Иванович очень заинтересовал спичечный коробок Балабановской экспериментальной фабрики, который обнаружили на кухонном столе. В нашей области, насколько знаю, распространены и барнаульские, и томские спички. Откуда балабановские появились?» Дымокуров понятливо наклонил голову. «Такой вопрос и у меня возник. По справке Управления торговли, небольшая партия спичек балабановской фабрики поступала в Новосибирск 2 недели назад. Продавали их в магазине у остановки «Сухой лог». Значит, можно предположить, что в гостях у Деменского был кто-то из противоположного конца города? Можно и такое допустить». Хрипло заурчал аппарат внутреннего коммутатора. Постовой сотрудник УВД сообщил, что гражданка, назвавшаяся Ксенией Марковной, ищет молодого офицера из уголовного розыска, который вчерашним вечером разбирался с разбившейся женщиной. «Направьте ко мне», — сказал Бирюков, и, положив трубку, оглядел присутствующих. Соседка Деменского пожаловала. Спустя несколько минут Ксения Макаровна робко вошла в кабинет. Как и вчера, она была в длинном старомодном платье, на седенькой голове тот же беретик, в руке та же авоська. Только на этот раз вместо бутылки молока в авоське лежала пачка печенья «Привет». Антон пригласил старушку сесть. Та благодарно поклонилась и, пересаживаясь на краешек стула, сразу заговорила. «Так ведь Юрий Павлович и не появился до сей поры дома. Всю прошлую ночь не спала, переживала». Бирюков, слушая старушку, не проронил ни слова. Ксения Макаровна глубоко вздохнула. «Каяться пришла, главное ведь вчера утаила. Ключ-то от квартиры Юрий Павлович оставлял мне, а я дала Анатолию Николаевичу Овчинникову, инженеру из нашего дома управления. Он в квартире Юрия Павловича водопровод чинил, и, знаете, это женщин приводил туда». «Выходит, Саню Овчинников привел?» «Нет-нет, Саня — особая статья, я расскажу». «Зачем же утаили такое?» — досадливо спросил Антон. Старушка опустила глаза. Овчинников запугал. Упрекнула его, а он показывает длинную отвертку и говорит: «Будешь вякать, пырну, и весь воздух из тебя выпущу». Сказав это, Ксения Макаровна словно спохватилась. Конечно, Анатолий Николаевич, возможно, пошутил. Он любит шутить. Деменский что, знаком с ним? С Овчинниковым все жильцы нашего дома знакомы. Безотказный он на случай срочного ремонта. Только бутылку экстры покажи, мигом тут как тут будет. Ксения Макаровна опять словно спохватилась. Нет-нет, денег с жильцов Анатолий Николаевич не берет, а вот экстру крепко уважает. Говорите, инженером в домоуправлении работает? Точно сказать затрудняюсь, милок. Это наши жильцы его так зовут. А вообще-то Анатолий Николаевич большей частью водопроводы чинит. Вот и Юрий Палыч, уезжая в Свердловск, вместе с ключом пятерку мне оставил. Сказал, что договорился с Овчинниковым насчет починки водопровода. Так получилось. «Слава, наведи справку об Овчинникове», — повернувшись к Голубеву, шепнул Антон. И когда тот вышел из кабинета, опять спросил старушку: «Ну а как же получилось с Саней?» «Ключ от квартиры Юрия Палыча Саня у меня спрашивала», — обреченным голосом ответила Ксения Макаровна. «И вы отдали?» «Нет», — указала адрес Овчинникова. «Ключ-то уж у него был». «Она к нему поехала?» «Не знаю, милок». «Вы ничего не сочиняете?» «Как перед Господом Богом?» Когда Ксения Макаровна, на прощание низко поклонившись, вышла из кабинета, вернулся Голубев. Бирюков взял принесенную им справку и с интересом стал читать. Анатолий Николаевич Овчинников родился в Новосибирске в 1935 году. Образование среднетехническое. Окончил Новосибирское речное училище по специальности штурмана-судомеханика. Прописан по улице Челюскинцев. В домоуправлении числится слесарем-водопроводчиком. К работе относится добросовестно. С 19 августа в очередном отпуске. «Вот штурман-водопроводчик объявился», — дочитав до конца, вздохнул Антон и посмотрел на Маковкину. «Что, Наталья Михайловна, займемся делом вплотную? И начнем его, пожалуй, со знакомства с Овчинниковым, а?» «Да, конечно», — чуть подумав, согласилась та. Бирюков повернулся к Голубеву. «Тебе, Вячеслав Дмитриевич, тоже надо включиться. Познакомься сейчас у Натальи Михайловны с материалами дела. В них есть телеграмма Деменскому из Адлера от какого-то Реваза, а в показаниях Ксении Макаровны упоминается железнодорожник кавказской наружности в возрасте около 60. Повстречайся с руководством вокзала Новосибирск-Главный и выясни, есть ли среди вокзальных сотрудников такие мужчины». Бирюков поднялся из-за стола. «А я сейчас наведаюсь к Овчинникову на квартиру». Садясь в служебную машину, Антон не предполагал, что через несколько минут возникнет новая загадка. Анатолий Николаевич Овчинников третьи сутки не появлялся дома. Получив на работе отпускные, он будто в воду канул.